знает, насколько опасно уколоться косточкой рыбы, приготовляемой для своего любимца. Чаще всего это вызывает долгое и болезненное воспаление ранки. Не менее опасным может оказаться и укол шипом розы. Моему отцу чудом удалось однажды избежать ампутации руки в связи с совершенно пустяковым уколом при работе с розами в саду. Спасло его, наверное, только то, что, будучи пасечником, он в совершенстве знал медовую терапию. И все равно почти 2 месяца его рука напоминала свежесваренную сардельку и болела так, что по ночам он до утра шепотом бормотал молитву за молитвой. К концу болезни он весь молитослов знал на зубок, как студент-отличник предмет накануне экзамена, что, разумеется, тоже сыграло свою роль. Дело в том, что небольшой сам по себе шип розы дополнительно покрыт крохотными невидимыми глазу шипчиками-отростками. А вот они-то, попадая в ранку и застревая в ней, вызывают воспаление. Полностью очистить рану в силу малости и исключительной колючести этих шипчиков невозможно. А наше тело, как известно, к чужеродным телам внутри себя относится весьма и весьма враждебно. И все же при всей своей капризности и эгоистичности роза – чудесный, непревзойденный лекарь. Использовать эти ее свойства может каждый, зная всего несколько рецептов приготовления розовых лекарств. Лосьон из розовых лепестков. Первое. Свежесобранные розовые лепестки настаиваются на спирту в соотношении 1:1 в течение месяца в темном прохладном месте. Прекрасно омолаживает кожу, дезинфицирует, придает ей эластичность и блеск. Второе. Делается все то же, что и в первом варианте, с той разницей, что настаивают лепестки не на чистом спирту, а на водке. Такой лосьон более мягкий и больше подходит для сухой, чувствительной кожи. Хранить лосьоны следует в холодильнике. Употреблять можно весь год. Настойка из лепестков роз. Настойка из лепестков роз имеет свойство стягивать кожу, поэтому ею можно промывать лицо, чтобы избавиться от мелких морщинок и гнойничков. Для приготовления такой настойки надо взять 1 столовую ложку на стакан воды. Таким настоем можно полоскать горло при его воспалении, а еще с ней можно принимать ванны. Розовая вода. Розовая вода во все века использовалась красавицами для омовений. Делается она очень просто. В небольшом тазике на ночь замачивается 1-2 пригоршни розовых лепестков в теплой, ни в коем случае не горячей, воде. С утра этой водой нужно тщательно вымыть руки и лицо, разумеется, без применения мыла. Розовое варенье. Варится из лепестков роз, как любое другое варенье. Большинство женщин делают это на глазок с добавлением сахарного сиропа. Хранится оно также всю зиму в плотно укупоренных банках, в прохладном месте. Весь Крым знает, что любую ангину можно за день вылечить вареньем из роз. Полезно розовое варенье также при гастритах, язве желудка, бронхите. Прекрасно снимет синдром привычной усталости. Помогает бороться с бессонницей, раздражительностью, вегетососудистой дистонией. Укрепляет нервную систему и весь организм при авитаминозах и после перенесенных тяжелых заболеваний. Розовый мед. Розовый мед готовится из смеси меда и мелко нарезанных свежих и раскрошенных сухих лепестков розы. Его можно употреблять как обычный мед. Розовые лепестки в этом случае усиливают все целебные свойства меда. При воспалении верхних дыхательных путей этот мед можно принимать по 3 столовых ложки в день. Повязки с розовым медом накладывают на раны и ожоги для скорейшего их заживления.